527. Матерь Агни-йоги. Ограничение плоти можно разрушить лишь духом. Темницу плотных условий лишь мыслью можно разбить. Ведь все это майя. Но сколь же реальна она или кажется таковой, если может заменить и заменяет собою действительность? Плотное тело и пять его чувств яро способствуют утверждению плотной видимости. Спящие центры не позволяют прорываться за пределы ее, но прорывы все же случаются и говорят убедительней слов о том, что существует мир духа, что близок мир тонкий, что только завеса чувств плотных скрывает его, и когда восставший дух, вопреки очевидности плотной, начинает утверждать тот, пока еще невидимый ему мир, истинно вступает он на путь признания действительно сущего.